Несмотря на это предостережение, закон с санкционированными правительством смягчениями был 7 февраля принят большинством всего лишь 32 голосов, так как большая часть консерваторов голосовала против него. В комиссии Палаты господ также повторилась атака со стороны консерваторов. Следующее происшествие показывает, какими средствами тогда оперировали. Карл фон Бодельшвинг, который во время конфликта был министром финансов, а в 1866 году отказался от изыскания денежных средств, необходимых для войны, и поэтому был заменен бароном фон Даргейтом, распространял в консервативной фракции слухи, будто бы я, собственно, согласен на отклонение законопроекта и взялся привести этому доказательство. В начале прений он подошел ко мне в зале заседаний и завел посторонний разговор, спросив о здоровье моей жены. Затем вернулся к своим друзьям по фракции и заявил, что теперь после беседы со мной он уверен в своем деле. Из просмотра очень компетентных донесений, которые Роан, находившийся тогда в Бодергере, получал в феврале 1868 года от членов консервативной партии, которые были опубликованы в Deutsche Review за апрель 1891 года, видно, что консерваторы требовали от меня вступления в их фракцию. У меня не оставалось времени, я был слишком занят вопросом о том, чего нам следует ждать от Франции, если это было возможно и даже вероятно, руководимая Бейстом Австрия согласится на французские военные планы, чтобы не допустить повторения 1866 года. Далее я был занят вопросом, какую позицию заняли бы при такой ситуации Россия, Бавария, Саксония и, наконец, существованием Ганноверского легиона. Эти заботы и связанная с ними упорная работа совершенно изнуряли меня, а господа консерваторы требовали, чтобы сверх того я еще посещал и увещевал каждого отдельно частного политика из их фракции. Я даже делал это по мере своих сил, но мои попытки были расстроены интригами Бодельшвинга и запальчивостью фон Финке, Диста, Клейст, Рецева и других недовольных и завистливых сотоварищей по сословию и прежних друзей по фракции. Что думал сам Рон по поводу сообщенных ему фактов, показывает его письмо ко мне 19 февраля 1868 года из Бордигера. Наиболее важные места этого письма гласят: «Как видно из газет, вы снова изрядно раздражали себя и других. Это не удивляет меня, но огорчает, что нельзя было избежать столь серьезных разногласий, которые приводят либералов по профессии в шумный восторг, а консерваторов по специальности еще более сбивает с толку, чем это, к сожалению, было и раньше. Чего только вы, судя по Галиньяне, не наговорили». Галиньяне — английская газета, выходившая в Париже. «Мне обещали прислать соответствующие стенографические отчеты, к сожалению, пока их у меня нет. Во всяком случае, в отношении важнейшего обстоятельства, угрозы вашей отставки, я совершенно спокоен, ибо во всех случаях, кроме полной физической немощи, считаю ее абсолютно невозможной. Волнует же меня все более угрожающее разложение консервативной партии, если оно произошло бы в той форме, на какую надеются либералы, то, на мой взгляд, это было бы очень серьезным и важным обстоятельством, таким событием, которое должно было бы низвести вас и правительство к роли послушного орудия либеральной партии. Правда, я понимаю, что для нашей политики полезно, если либералы сохранят надежду приложить руку к управлению. Но мне точно так же ясен вред такого положения, когда их участие в управлении оказалось бы неизбежной необходимостью.